Он увидел стоящую невдалеке машину, потрепанный грузовик. В кузове грузовика поблескивал и сине-черный в брикетах уголь. «Твоя везуха, один ты проштрафился в часть», — проговорил выводящий. «Вот и придется одному пыхтеть». «Ничего, справимся». «Ну-ну», — выводящий остановился. «Лопат в кузове. Давай, искупай грехи». Сурков, сбросив с себя гимнастерку и майку, полез наверх. Из кабины грузовика высунулась голова водителя. «Шустрее, мне еще пару заходов надо сделать». «Вот вылези, да шустри», — отозвался Лех. Погоняло выискался. «С меня одного жандарма хватит». «Поговори еще», — озлился выводящий. Брикеты зашуршали, загремели, поблескивая своими антрацитовыми боками, дружно посыпались вниз. Выводящий отошел подальше. Водитель тоже вылез из своей кабины, отбежал к маленькому холмику на обочине, присел, закурил. Через полчаса, когда Суркова вполне можно было принять за негра, столько черной угольной пыли въелось в его кожу и на лице, и на теле, когда кузов опустел больше, чем наполовину, на дороге, ведущей из казарм, показался Слепнев. Он еще издали замахал рукой. «Помощь не нужна, Сурок!» Выводящий насторожился. Лех помалкивал. «Ты чего, язык проглотил?» Слепнев подошел совсем близко. «Стой!» «Да брось ты, Толик!» Искренне удивился Слепнев. С выводящим он был знаком. «Стой, кому говорю!» Толик не шутил. «Ладно, ладно, обурил совсем, служака!» Слепнев отошел метр на два. «Лех, не отчаивайся! И за решеткой жить можно! Я тебе передачи носить буду!» «Ха-ха-ха! А ну прекратить разговоры!» — заорал выводящий. «Вали отсюда!» «Все, все!» — примиряющим стоном произнес Слепнев. Отошел еще дальше, сунул руку в оттопыривающийся карман. «Лови!» Что-то блеснуло в воздухе. Сурков машинально вытянул руку, и в ней оказалось большое, красное яблоко. Слепнев опрометью бросился по дороге назад на ходу, махая рукой. Леха сунул яблоко в карман, виновато поглядел на выводящего, тот укоризненно качал головой, но молчал. И он знал, разумеется, о чем сейчас думал его подопечный арестант, и думал ли он вообще о чем-нибудь. А Леха думал, да еще как. Красный бочок яблока с розоватыми переливами ударил по глазам, всколыхнул память, и Леха уже не видел ни выводящего, ни пыльной дороги, ничего. Перед его мысленным взором стояла чарующе привлекательная девушка, совсем крохотная, почти ребенок. И были на той девушке лишь розовенькие ажурные чулочки, да розовый бант в черных волосах. Коридор в караульном помещении был длинный. Несколько дверей вели к начальнику караула, в общее помещение, в сушилку, в столовую. По стенам в пирамидах стояли автоматы, много ячеек пустовало. Славка Хлебников застыл в самом начале коридора со шваброй в руках. У ног его в зеленом ведре чуть покачивалась, отражая в себе тусклый свет лампочки, вода. Подсумок с тремя обоймами, как их называли здесь, рожками, Славка передвинул назад, за спину, чтобы не мешался. Пилотка под ремнем, так было удобнее, не надо ее каждую минуту сдвигать на затылок. Работать приходилось в наклон. Служба такая, ты и на посту с автоматом стой, ты и полы в караулке мой. От двухчасового стояния на посту ныло плечо. Потирая его, Славка думал, за два года мозоль нарастет. Работа предстояла неблагодарная, как считали поначалу, не мужская. Но, хочешь не хочешь, а мыть придется. Хлебников опустил швабру в воду. Новиков уже дважды выглядывал из-за двери. Все-то он контролирует. Не доверяет, что ли? Славка отставил швабру и неторопливо, аккуратно, засучил рукава гимнастерки по локоть. Теперь можно. Пошел. Только успевай тряпку отжимать. Швабра летала от одной стены к другой. Капля пота, стекающая со лба, смешивались с разлитой по полу водой. Подсумок назойливо стремился занять свое прежнее место. Приходилось вновь и вновь сдвигать его назад. Снимать не разрешалось. А вдруг нападение на караульное помещение? Невероятно, но устав есть устав. Куда от него денешься? Несколько раз Славка бегал в умывалку воду менять. Коридор казался бесконечным. Одно было хорошо. Никто не мешался под ногами. Через полчаса дело было сделано. Славка последний раз отжал тряпку, старательно разложил ее перед входом, чтобы вытирали ноги, Ведро и швабра заняли свое законное место в бытовке. Из-за двери появилась голова Новикова. «Годится», — сказал он. «Можете отдыхать, Хлебников». Во дворе защелкали затворами. Пришла смена с постов. Славка встал у дверей и закурил. Улыбки на его лице не было. «Сейчас вся эта орава в минуту уничтожит плоды труда моего», — подумалось ему с неотвратимой грустью. Ребята приближались к входу в караульное помещение. Впереди шел Ребров, за ним Борька Черецкий, Леха, Мишка Слепнев и все остальные. «Вытирайте ноги получше», — выкрикнул, не надеясь на успех, Славка. Ребров старательно затоптался на разложенной тряпке, сбивая ее в комок. «Ну, чего ты застрял?» — возмутился Слепнев. «Освободи-ка проход. А в лоб не хочешь?» Задние поднажали и протолкнули Сергея в караулку, как пробку внутрь бутылки.